Глава восьмая. В 1904 году подполковник Корнилов был назначен столоначальником главного штаба в Петербурге, однако вскоре он добился перевода в действующую армию. Боевое крещение Лавра Георгиевича произошло во время сражения при Сандепу. В феврале 1905 года во время отступления от Мукдена, прикрывая отход армии и находясь с бригадой в арьергарде, окруженный японцами в деревне Вазыя, Корнилов штыковой атакой прорвал окружение и вывел свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду с приданными ей частями, с ранеными и знаменами, сохраняя полный боевой порядок, на соединение с армией. После русско-японской войны, имея репутацию специалиста-востоковеда, Корнилов получил новое назначение – военным агентом в Китае. Он изучал китайский язык, путешествовал, изучал быт, историю, традиции и обычаи китайцев. Намеревался написать большую книгу о жизни современного Китая. Лавр Георгиевич записывал все свои наблюдения и регулярно отправлял подробные отчеты в Генеральный штаб и Министерство иностранных дел. В Китае Корнилов помогал прибывающим в командировку русским офицерам, завел связи с коллегами из разных стран, встречался с будущим президентом Китая, в то время молодым офицером Чан Кайши. На новой должности Корнилов много внимания уделял перспективам взаимодействия России и Китая на Дальнем Востоке. Он побывал почти во всех крупных провинциях страны. Корнилов прекрасно понимал, что ее военно-экономический потенциал еще далеко не использован, а людские резервы слишком велики, чтобы с ними не считаться. В качестве наиболее показательных результатов процесса модернизации Корнилов отмечал рост железнодорожной сети и перевооружение армии, а также изменение отношения к военной службе со стороны китайского общества. Быть военным становилось престижно. Для службы в армии требовали даже особые рекомендации. В 1910 году его отзывают из Пекина, однако в Петербург возвратился лишь через 5 месяцев, в течение которых совершил путешествие по Западной Монголии и Кашгарии с целью ознакомления с вооруженными силами Китая на границах с Россией. На родине назначения следуют одно за другим. С февраля 1911 года командир 8-го пехотного эстлянского полка, с 3 июня начальник отряда в Замурском округе отдельного корпуса пограничной стражи. Затем последовало назначение командиром бригады 9-й сибирской стрелковой дивизии, расквартированной во Владивостоке.